Глава 7. «Ты сказала, она скоро очнется». На краю сознания я услышала знакомый голос, но ни сил, ни желания даже чуть приоткрыть глаза у меня не было. Голова продолжала адски болеть, мысли путались, воспоминания мои и Талии переплелись так, что я уже не могла определить, кому они принадлежат. А стоило только приложить немного усилий и попытаться разобраться в этом жутком месиве, в висках тут же начинало пульсировать, а к горлу подступала тошнота. «Леди Талия истощена, ранена и потеряла много крови. Покой, хорошее питание, и ее светлость восстановится». «Нирсан, ни слова о произошедшем. Госпожа устала после брачной ночи», — повелительным тоном предупредил мой муж, и от его угрожающего голоса даже у меня по спине поползли зябкие мурашки. «Конечно, господин, я не посмею сказать иного». Тут же заверил незнакомый голос, и у моей головы что-то зашуршало, а через секунду в нос ударил отвратительный запах. Промычала, отворачиваясь от невыносимого смрада, но едкий дух тухлятины, казалось, проник даже в мой мозг, сейчас же вызвав рвоту. «Очнулась, милорд!» — радостно воскликнул садист, заботливо поддерживая мою голову над горшком. Одно утешало, унижение длилось недолго, и, вытерев тыльной стороной ладони рот, я обессиленно рухнула на подушку. «Вижу», — буркнул Алан. Матрас чуть просел, и к моему лицу поднесли чашку. «Выпей, станет легче». «Думаешь?» — насмешливо бросил, неожиданно удивившись своему абсолютному безразличию к происходящему. «Знаю», — хмыкнул муж, приблизив чашку к моему рту. Подозрительно принюхавшись, я, не уловив противных миазмов, сделала маленький глоток приятного с кислинкой напитка, но мужчина, не убирая чашки, приказал. «До дна». «Милорд, завтра и еще день пусть пьет настойку. После я принесу отвар Дерласа, он восстановит силы ее светлости». «Иди, Нирсан, и не забудь мои слова». «Да, господин», — низко поклонился маленький старичок, забирая с собой котомку, и вскоре покинул комнату, оставляя нас наедине. «Почему ты не сказала, что ранена?» — тотчас произнес муж, рывком поднимаясь с кровати. «Я говорила, что мне нужен отдых», — напомнила мужчине, мысленно отмахнувшись от очередной вспышки воспоминаний, снова непонятно кому принадлежавших. Сейчас, находясь в опасной близости к Алану Гейру, от имени которого меня стало вдруг пробирать дрожь, копаться в памяти было неразумно. «Да, говорила», — повторил Алан, неспешно пройдя к камину. А я только сейчас заметила, что мужчина почти обнажен. Узкое полотенце, намотанное на талии, не скрывало красивое, натренированное тело. Я медленно опустила голову, боясь увидеть подтверждение проскользнувшей в моем воспаленном мозгу мысли, и мой рассеянный взгляд замер на обнаженной груди. Одеяло сползло, и мое голое выше пояса тело ничего не прикрывало. От злости и возмущения я с трудом сдерживалась, чтобы не наброситься на мужа, и с шумом, выдохнув сквозь стиснутые зубы, процедила. «Ты... между нами что-то было?» «Я не насилую женщин», — насмешливо бросил Алан, зло добавив. «В отличие от твоего отца и братьев». «Что?» Разгневно воскликнула, но услужливая память тут же подкинула ужасную картину. Выходящая из покоев отца Талии заплаканная и избитая девушка. И я с клацаньем закрыла рот. «Прикройтесь, леди. Скоро сюда зайдут свидетели», — с презрительной ухмылкой проговорил Алан, разматывая повязку на своей ладони. Широким шагом он преодолел разделявшее нас расстояние, резким движением откинул с кровати второе одеяло и вымазал своей кровью простынь. «Надеюсь, у вас хватит ума не обсуждать это со слугами. И я не допущу, чтобы моего сына называли ублюдком». «Да», — коротко ответила, окончательно запутавшись в этом мужчине. Его поступки, слова и взгляды противоречили друг другу, и я пока не могла разобраться, что он за человек. Не прошло и 2 минут, как в дверь кто-то громко постучал, и после разрешения войти в покое ввалилась толпа нетрезвых мужчин, среди которых я увидела всего пару женщин. Та, что с ненавистью на меня взирала, тоже пришла, но вперед не лезла, и разглядеть ее мне не удалось. «Милорд, жальтесь над ее светлостью!» «Алан, ты истерзал свою жену? Сколько крови!» «Забирайте просто, не уходите!» Яростно рыкнул муж, но на его лице не было злости, наоборот, мне показалось, что он был очень доволен этими выкриками. Я же, вцепившись в одеяло, закутавшись в него почти по самую макушку, сгорала от стыда, глядя на это веселье. Но, прислушавшись к себе, поняла, что стыд и смущение принадлежали не мне. С трудом разобравшись в мешанине чувств, я нашла свое — неловкость. Взрослые мужчины, судя по шраму на лицах и руках воины, вели себя как безусые мальчишки, хвастаясь и подстрекая друг друга на подвиги в постели с женщиной. «Пошли вон!» — снова рявкнул Алан, и теперь в его тоне было заметно раздражение. Свидетели моей невинности, прихватив с собой окровавленную простынь, потянулись к выходу, при этом продолжая выкрикивать пошлые фразы. «В комнате есть чистая питьевая вода?» — спросила сразу, как только дверь с грохотом закрылась, а мы остались вдвоем. «Да. Сегодня тебе не стоит покидать покои, и я прикажу подать тебе еду сюда. Если что-то потребуется, скажи служанкам», — проговорил муж, вручив мне кружку с водой. «Хорошо», — кивнула, жадно припадая к кружке. Сделав вид, что не заметила удивленно вскинутые брови мужчины, я выпила всю воду и, вернув посуду, произнесла. «Спасибо». «Хм, пожалуйста». Спустя полчаса Алан Гейр оставил меня одну. За это время нами не было ни сказано ни слова, и меня это вполне устраивало. Желания беседовать с ним у меня не было. Но не успела я насладиться покоем и тишиной, как, постучав, но не дождавшись разрешения войти, в комнату прошла незнакомка с подносом в руках. «Госпожа, ваш завтрак. Я Лилис, и буду вам прислуживать, пока вы не выберете себе служанку». «А где мои слуги? Те, что прибыли со мной?» «Не знаю, госпожа», — едва слышно ответила Лилис, поставив поднос на стол. «Позвольте, я помогу вам одеться». «Спасибо», — рассеянно поблагодарила девушку, нетерпеливо поглядывая на поднос, и нехотя скинула с себя одеяло. Завтракала я одна, и это было чудесно. Впервые я настороженно не озиралась, еда была сытной и вкусной, а тишина умиротворяла. И даже беспрестанно всплывающие перед глазами картинки из прошлого не могли мне испортить эти минуты радости и покоя. Но, закончив с едой и выпив весь травяной отвар, я после небольшой и короткой прогулки по комнате вернулась в кровать. Закрыв глаза, прислушалась к себе, с изумлением осознав, что чувствую себя гораздо лучше. Головокружение прошло, тошнота тоже бесследно исчезла, и рану на затылке почти не тянуло. А значит, пора разобраться в хаосе воспоминаний. От некоторых от них от страха у меня замирало сердце, а тело покрывалось холодной испариной. Однако, как я ни старалась структурировать всплывающие в моем воспаленном мозгу фразы, беседы, лица людей, у меня создавалось впечатление, что воспоминания Талии мне достались обрывочными. Было трудно выстроить цепочку ее жизни. В пробелы тотчас сплетались кусочки из моей жизни, и это сбивало. Одно я четко знала. Талия прибыла в этот замок убивать. Ее клятва до сих пор стучит в моей голове звонким колоколом. Рожденные и воспитанные в стране, где одаренных боялись, уничтожали, а родные сдавали церковникам своих близких, если видели знаки проклятой магии на их телах, Талия с детства знала, что магия — это зло, и от него надо держаться подальше. Но год назад король соседней страны Варгард, его величество Ангус II, захватил праведную страну Илантру и запретил преследовать одаренных. Конечно, многим это не понравилось, отцу Талии тоже, и он продолжил убивать проклятых, за что и был казнен. Почему мои предшественницы сохранили жизнь, еще и выдали ее замуж за мага, я пока не знала, как и не понимала, почему девушка вдруг передумала и попыталась сбежать. Но больше всего меня тревожил лишь один вопрос. Зачем Талия нужна Алану Гейру?